Робинзон покачал головой, устрашенный собственной фантазией. Так, теперь Фандерелл, мастер-кузнец, огромный, с громоподобным голосом, бесконечно любознательный, всегда в делах. Большие руки, но искусные, чуткие. Главную тему поведет барабан. Только подумать, как обманчива внешность кузнеца. Любой решит, что такой гигант с медленными, осторожными движениями тугодум. Печальные, тихие аккорды. Это Лайтл, который был всадником Бендена и потерял своего дракона, Ларта, во время весенних игр. Несчастный случай. Сколько же прошло с тех пор? 14-15 оборотов. Лайтл покинул Вейр. Жизнь там каждое мгновение напоминала бы о его страшной потере. И стал ткачом. Когда Флар отправился в поиск и встретил Лессу, бывший всадник возглавлял ткацкую мастерскую в холде Плоскогорья. Потом Лесса отказалась от прав на Руат в пользу юного Джексона. Да, и Флар назначил Лайтла управляющим холда. Он и сейчас там со своим воспитанником. Мальчику скоро исполнится 12 оборотов. А как выразить тот уважительный трепет, который люди Перна испытывают перед драконами? Не существует мелодии, достаточно величественной, чтобы по заслугам воспеть этих огромных крылатых зверей, которых всадники запечатлели. Мальчик становится единым ментальным целым с драконом сразу после того, как новорожденный дракон выбирался из яйца. Вместе с людьми драконы бились с нитями, уничтожая их огненным дыханием. Люди любили их, холили и преклонялись перед ними. Дракон и всадник, защитники Перна. Их объединяла на всю жизнь нерасторжимая мысленная связь, неизмеримо превосходящая обычную речь. «На что это может быть похоже?» – подумал Робинзон, вспомнив мечту своей юности – стать всадником. Неким таинственным образом драконы Перна могли попадать в промежуток, в леденящий, безбрежный мрак, лежавший за пределами видимого мира. Прыжок сквозь промежуток позволял им во мгновение ока переноситься с одного места в другое, даже путешествовать во времени. Орфис вздохнул. Это потрясало воображение, но рука его потянулась к песку, и вот стело начертало первое слово, первую ноту, будто песня могла воскресить детские надежды Робинзона. Он едва успел перенести начальную строфу на мягкую глину, чтобы сохранить текст, когда первый удар барабана прервал его труды. Робинзон выбежал в маленький внутренний дворик и, склонив голову, прислушался. Все верно, код его цеха. Он так сконцентрировался на передаче, что даже не заметил, как над зданиями мастерской вновь повисла тишина. Нити? Горло его внезапно пересохло. Ему не надо было заглядывать в таблицы с расписанием атак, чтобы понять. Нити на побережье телег Холда начали падать слишком рано. На противоположном конце долины... На стене форт Холда, безразличный к чужому бедствию, монотонно вышагивал часовой. Воздух в огромной чаше Бендена уже был наполнен теплом весеннего полдня, когда Фнор вслед за своим огромным коричневым кантом вылез на карниз. Всадник зевнул и потянулся, так, что хрустнуло в спине. Вчерашний день он провел на западном побережье в поисках подходящих для запечатления ребят, и девушек тоже, потому что на площадке рождений Бенден-Вейра зрело новое золотое яйцо. В Бендене, несомненно, рождается больше драконов и больше королев, чем во всех вейрах древних, подумал Фнор. «Хочешь есть?» – спросил он своего коричневого, бросив взгляд вниз на дно скалистой чаши вейра, на загон для скота. «Хочу спать», — ответил Кант. Хотя спал он так же долго и глубоко, как его всадник. Коричневый дракон выбрал место поудобнее, вздохнул и улегся на карнизе, нагретом солнечными лучами. «Лентяй несчастный», — сказал Фнор, нежно улыбаясь своему зверю. Солнце освещала противоположную сторону жерла потухшего вулкана.